Она приобрела тело такое, такого небольшого человека, который не был никаким брахманом, никем вообще. И она стала и стала людям говорить. Ну и все над ней смеялись, пожалуйста, заукали, стыкали, никто не слушал. И она пришла опять к нему, говорит, ну что такое, меня никто не слушает. Он говорит, ты должна получить святое имя. Я такой святое имя. Святое имя. Кандалгия святое имя. Ты должна воспевать это имя в присутствии других людей. И говорить о славе святого имя. И она стала воспевать имя, говорить о славе святого имени. И так она продвигалась. И, короче, в итоге она освободилась. Был такой великий мудрец Гаутама Муни. И один мальчик пришел к нему и сказал: о великий мудрец, прими меня, пожалуйста, учеником к себе. Он сказал: ну, я еще не знаю, каковы твои качества, сказал. Он сказал: ну как, разве вы не видите? Махарадж. И полный там, глазки стоит. Он сказал: ну, хватит. Понятно. Это ты усвоил, сказал он. Но все равно это не то. А что же? Ну-ка скажи мне, чей ты сын? Брахмана, кшатрия, вайшьи или шудры? Если ты сын брахмана, то даже ты мне вот это не делаешь. Я тебя возьму учеником. Но если ты сын кого-то другого, даже если ты сын кшатрии, я тебя приму. Но если ты сын вайшьи или шудры, нет. Это запрещено. И мальчик плохой. Вы знаете, у меня нет отца. Он сказал: нежелательный населенец. Варна самска. Да? Плохая семья. Нет отца, плохая семья. Значит, уже греховная личность. Он сказал: ну ладно. Все равно надо узнать, кто твой отец. А то вдруг он был брахманом. Тогда у тебя есть возможность стать моим учеником. И этот мальчик подумал: ой, сколько условностей. Он сказал: хорошо, а как я узнаю? Ну кто? Мать-то уж наверняка знает, кто твой отец. И он побежал к своей матери. Сказал: мама, мама, так важно, сейчас решается вся моя судьба, вся моя жизнь. Я могу стать учеником самого Гаутамы Муни. Мама, кто был мой отец? Брахман, кшатри, вайшни или шудра? Она говорит: ой, сынок, я не знаю. Как не знать? Ну, я была наложницей там вот во дворце, я спала в день-то по 5, по 10 человек со мной спали. Ты извинишь. Ну, видишь, что это все. Какая у тебя мать, я же не знаю, там мы спали все. И сердце его так сжалось. Он даже задыхаться стал от горя. Боже мой, он так разочаровался в матери, подумал, как она могла. Теперь из-за этого я ничего не могу достигнуть. Как она могла? И он пошел обратно к Гаутаме Муни. Гаутама Муни сидел на крыльце. Он увидел его, и тот шел весь такой. Гаутама Муни засмеялся сразу. Как живое существо впадает из всяких. Ну, или радуется, или все это проявление всяких невежества. То есть низшие гуны, то есть страсть, то есть тамас полный нападает на человека. И он заулыбался, он сказал: ну что? Да все, все там. Я никогда не смогу стать вашим учеником. Но я пришел просто, я обещал прийти. Он сказал: а что такое? Вы знаете, Михаил, моя мать, оказывается, как проститутка. Я даже сама не знаю, кого я появился, она со всеми спала. Поэтому он сказал: простите меня, я пошел. Он повернулся и хотел сказать: куда ж ты пошел? Как раз я так и думал, что ты сын брахмана. Так что давай завтра приходи и будем заниматься садханой. Мальчик повернулся и ничего не мог понять. Шутите, да? Он подумал, что это такой сути укол. Он сказал: я никогда не шучу. Завтра ты придешь, потому что я вижу, что ты сын брахмана. И достойного. Что же произошло? Как же определил Гаутама Муни брахманические качества? А? Кто знает? Да, правдивость. правдивость. Мы можем думать, что наш голос, или наша внешность, или наши вот эти... Это проявление нашей, так сказать, природы. Мы можем просто лицемерить, или какого-нибудь глупого человека вводить в заблуждение по поводу своей продвинутости. Мы можем быть очень нечестными, очень лицемерными, неискренними. Это будет проявление наших шудрических качеств. Прибывают на Голубке Вриндаване. И здесь Прабхупада в комментарии останавливается на том, что многие преданные полагают, что Кришна это воплощение Нараяны. Однако последователи школы Бхагаваты утверждают, что Нараяна это проявление Кришны. Что же происходит? На самом деле, если кто-то вот был во Вриндаване, каждый храм Лакшми Нараяны. И наверху центральное место занимает Нараян, и все остальное из него исходит. И там есть Кришна Слейти. Кришна Слейти, Баларам, Радхарани, и все они там показаны как экспансия Махавишны. Что Махавишна, Нараян — это изначальная личность, и даже Кришна Слейти, Баларам, они это всего экспансия. И в принципе, то, что там изображено, это авторитетно. На самом деле Махапрабху, он объясняет свою философию Чинта Кхеда Кхеда Татва именно тот тайный смысл появления Господа, который был сокрыт для многих, даже преданных. Поскольку говорится, что Кришна приходит один раз в день Брахмы, 28-й Дивья Юги, в конце Двапара Юги. Один раз. Но в одном дне Брахмы тысячи Двапара Юги. Но Кришна, он является постоянным сходящим аватаром. Кришна и Баларама, они приходят в каждые Двапара Юги. В каждую. И этих Двапара Юг тысяча. Но говорится, что Кришна один раз приходит в день Брахмы на 28-й Дивья Югу в конце Двапара Юга. Когда Трета покрывает Двапара. Вернее, Двапара покрывает Трета. Правильно, так сказать. Что же происходит? Кто же приходит 999 раз? Когда Кришна приходит постоянно. Он Бешаватар, он постоянно снисходящий. Личность, и каждый раз в конце Двапара Юги исходит Кришна. И вот это знание, ну, того, что Кришна приходит, тот изначальный Господь, он приходит, оно было сокрыто. И Махапрабху объяснил это положение, что все остальные разы приходят на Нараяну. То есть тот Кришна с Клейтой, Баларам, Вриндаван, Радхарани, все это проявление Господа Нараяны. Это воплощение Нараяны. И есть такое произведение Брихат Бхагаватамрита, где как раз на примере Гопкумара раскрывается эта тайна, когда на Вайкунхе, в Матхуре, Кришна проявляет Вриндаван. Нараян проявляет Вриндаван. Со Шримати Радхарани, с пастушками, с всем. И Гопкумар, увидев Кришну с флейтой, в его такой изначальной форме, он подбегает и начинает обниматься с ним. Он проявляет все признаки эстетической любви Кришны. Но вдруг он чувствует какую-то неудовлетворенность. И он не может понять причину этой неудовлетворенности. Он никак не может понять эту причину. И он очень сильно сокрушается. Он говорит: «Боже мой, какая я вообще личность, у меня столько вожделения». Я даже вот он, Кришна, вот он, все, слейте, все, двух руки. Никакой не четырех руки, и я почему-то не удовлетворяю. В чем причина? Говорит: «Боже мой, почему я такой несчастный?» Я же знаю, что когда живое существо достигает уже конечной цели, оно должно быть полностью удовлетворено, но я не испытываю удовлетворения. Он начинает сокрушаться, начинает искать себе недостатки, всевозможные. Ничего не может понять, почему же это с ним происходит. И тогда появляется Нарада Муни и говорит: ну как, Гопкумар, все в порядке? Он говорит: нет, Нарада, я вообще такой безобразный, вообще я такой. Вообще, все, в чем проблема? Все, почему ты так сокрушаешь? И опять неудовлетворен. Он говорит: как? Ты опять неудовлетворен? Вот Кришна, вот Радхарани, вот тебе Вриндаван проявился. Все. Вот сушки, пыль Вриндавана, Ямуна, Говардхан, все. Я не знаю почему. И он садится и начинает сокрушаться, он плачет. И тогда Нарада улыбается и говорит: неужели ты на самом деле хочешь его на самом деле получить? Он говорит: кого? Ну, настоящего Кришна. Как так настоящего? А какой же это? Ну, это тоже настоящий. И так Гопкумар сокрушается. Ты должен спросить Утхова. Он самый близкий преданный. Вот спроси. Самый лучший. И он приходит к Утхове и говорит: Утхова, что с ним проблема? Утхова говорит: ну я кшатри. Я кшатри, что я могу сказать? Вот Брахман, Нарада, тут стоит Брахман. Он поклонился Нараде и говорит: вот вы Брахман, давайте, пожалуйста, объясните. Нарада смеется и говорит: ну а вот когда ты опять свои шутки бросил, духовный мир, какие брахманы, какие кшатри? Утхова смеется и говорит: нет, я кшатри, ты брахман. Нарада опять смеется и говорит: какие брахманы, какие кшатри? Духовный мир здесь. Ты что? Утхова говорит: ну как я могу не думать, что я кшатри, когда даже наш Господь пребывает здесь, в монастыре кшатри? Он царь? Он царь, здесь он себя ведет как кшатри. Как же я могу себя вести? Ты брахман здесь, Господь кшатри, я кшатри. Так что давай все почести брахманам, объясняй ему. И они улыбаются, оба смотрят, и такая лила между ними. И тогда Нарада говорит: ну есть такая бинти, она еще чуть-чуть повыше, чем бинти. Какая бинти? Как она может быть выше? Это тайна. Никто из жителей здесь не знает, что есть еще более высшая душа Кулока Вриндавана. Как раз там пребывает сам Кришна. А это-то как? Кто? Это? Ну, это тоже наш Господь. Ну, тут как Нараян пребывает. А вот тот Господь, которого ты ищешь, почему ты не удовлетворен? Потому что ты некогда был там. И у тебя осталось это ощущение. Ты в другой, находишься в других взаимоотношениях где-то. А как же? А как же этим? Здесь все довольны. Это их преданность, это их уровень. И они, если узнают, что есть кто-то выше, они будут очень смущены. Для них даже это тайна. Поэтому воспевай, и ты попадешь туда. И тогда Гопкумар начинает воспевать святое имя. И как только он произносит пару раз, он тут же переносится в духовный Вриндаван, в Гулоку Вриндаван. И когда он открывает глаза, то даже сам запах ему уже напоминает и приносит удовлетворение. Он соскакивает и видит, что деревни, все жители бегут на край деревни, все птицы летят, муравьи бегут туда, все бежит туда. Он говорит: что, почему? Тебе отстань. Ну что, куда вы? Там Кришна возвращается со своими друзьями, возвращается в пастбище. И он тоже бежит туда, он хочет увидеть. Но сердце уже удовлетворено. И оно так бьется очень сильно, он хочет увидеть Кришну. Он подбегает и видит пыль, и пыль так садится, и он видит Кришну. И как только он Кришну увидел, он обо всем забегает и говорит: я не бегу друг к другу. Когда Кришна видит, что к нему бежит Гопкумар, он тоже бежит к нему. И не добегая друг к другу, они падают без сознания. Такова сила любви. Поэтому Кришна говорит: я всегда в сердце своего чистого преданного. И он всегда в моем сердце. Кришна точно так же испытывает такие же чувства, что он чистым преданным, такие же, как и чистый преданный, что и чистый. Так сильны взаимоотношения, любовь друг к другу так сильна, что Кришна тоже теряет сознание и падает. Когда Кришна теряет сознание и падает в пыли на дороге, все думают, что Кришна умер. Все начинают ругать этого Гопкумара: ты убил нашего Кришну, ты такая ты демоничная личность, что ты такой? И все начинают, и только один Баларам видит: что это такое, все нормально. Баларам спокойно сел там на бугорок, достал что-то есть, И все Кришну пытаются там с водой, и все, короче говоря, тоже готовы умереть, потому что Кришна без сознания, все думают, Кришна умер. Все беспокойны, птицы падают, начинают все, погода портится. И тогда Баларам говорит, ну все, Кришна сильно затянул, вся игра. Он подходит на ухо, говорит ему, Харе Кришна. И Кришна открывает глаза, они видят с Гоп-Кумаром, обнимают и начинают смеяться. Где ты был? Он говорит, да я вот у тебя целый, даже мгновение, когда мгновение я тебя не вижу, у меня уже проблемы. И они обнимаются, и они идут вместе, смеются, все пастухи, говорят, где ты был. Они приходят в дом, там Радха, даже внимания не обращает, а Гоп-Кумар родной брат, Радхарани. Он говорит, я вот там был где-то. Они говорят, где ты был, неважно. Давай садись, будем есть. Тогда кто там что приготовил? И Радха там приходит, раскладывает еду. Кришна предлагает, Кришна берет ладу. Пробует, говорит, что такое? Фу! Радха такая смущенная. Говорит, как? Она покраснела вся. Что за безобразие? Что такое? Кто это приготовил? Какая нечистая личность, да, безобразная личность это делала. Радха еще больше краснеет. Она с любовью и бедностью нам готовила. И Кришна такое делает, лицо недовольное, он говорит, ну-ка попробуй. Гоп-Кумар только берет в рот, как тут же нектар, он чувствует эту любовь, и он говорит, как Кришна, это же... Он говорит, ну да, потому что ты ее брат родной, поэтому ты ее защищаешь. Такая отвратительная еда такая. Безобразная еда. Тошнит меня даже уже. Я уже чувствую все это, горечь такую, все это, никакого там... Там даже нет почтения, не то что любви. И сам посматривает на Радху. И Радха, она готова уже заплакать на взрыв, и она убегает и плачет. И тогда, когда Радха убегает, Кришна хохочет, обнимает Гоп-Кумара, говорит, да я пошутил, да, есть, и начинают они есть. Как прекрасно. Так вот Кришна, он значит, с Радхарани такие же отношения ее подкалывает, так сказать, подшучивает над ней. Таковы взаимоотношения. Так вот. И вот это знание о том, что Кришна, он Нараян, оно тоже на самом деле авторитетное, но оно не полное. То есть некоторые сампрадаи. Они не знают о том, что Кришна, есть изначальный Кришна, который приходит и Нараян на самом деле, это подчиненный экспансия Господа Кришна. Там нет личности, но было разу Кришна. Дай пиво, подожди. И флейту. Знаете историю? Да, знаете эту историю, да? Знаете? Ну, как... Баларам, он так видел, что все так к Кришне относятся. Не то, что завидует, он говорит, у тебя так ловко, тебя все так любят, да? Тебя любят больше, чем меня. Он говорит, да ты что, тебя тоже так же любят? Не-не-не. Он говорит, дай пирог у нас. А поскольку они похожи очень сильно, Кришна говорит, да нет проблем, а? Дал пирог. Потому что они не отличны, только у них, у Баларама нет пера и флейты. И Баларам раз, пирог, флейту взял. И по Вриндавану ходит и все. О, Кришна! И все. О, Кришна, там Гопи даже, о, Кришна. И он такой ходит, Кришна так все. Такая мила так. Не надо думать, что у него такой ложный эго, он там от зависти умирает. Кришна так сделал, чтобы показать все-таки вот это различие. И там один демон, он воплотился в виде коня, и он заскочил во Вриндаван, и ему приказали убить Кришну. И он, так сказать, поэтому... И он подбежал к своему хозяину, так сказать, сказал, а какой он Кришна? Он говорит, а у него перо и флейта. И он по Вриндавану ищет, у кого перо и флейта. И тут Баларам, так сказать. И тут конь, так сказать, на него... И он так подумал, ну я же все-таки Кришна, так сказать, и он стал, так сказать. И тут конь подскочил, как его легнул, так сказать, он улетел, так сказать, и за грудь он схватился, ему, что такое, что это? Он опять, так сказать, он, и конь его начал бить. И тогда Баларам, так сказать, он предался Кришне. Ну, мой Господь, так сказать, приди. И Кришна пришел и убил этого демона. И он говорит, знаешь, тяжело надо. Я тебя люблю, опасно, опасно с Кирилом ходить, с Кирилом опасно, опасно, опасно. Не надо, возьми. Вот такая история. Знаете историю в литературе, да? Знаете, на какую историю знаете? Кто он был просто убит? Кем? Правильно. Вот чуток и боишься. Он был читракетом, Махарад читракет, он был чистым преданным. И когда он достиг там определенного могущества, то пролетая с Апсарами там над Кайлашем, там Господь Шива сидел и что-то рассказывал Махамае, этот Парвати. И они хохотали при этом. И а читракету он, то есть, увидел Господа Шиву и просто подумал, вот он чистый вайшнав, такой он, когда увидел их, он стал улыбаться, он, так, ну, от того, что он видит их, то есть он, это благоприятно видеть великого духовного учителя. Он духовный учитель всего мира, Господь Шива, величайший вайшнав. Говорится, что все живые существа вместе взятые, то есть они хуже, то есть Шива, то есть лучше всех вместе взятых. И он, когда увидел, он подумал, как благоприятно Господа Шива, он пролетал и так улыбается. А Парвати подумала, что он улыбается читракету, потому что думает, что у Господа Шива вожделение, что он так, она у него на коленях сидит, и он что-то ей рассказывает, а не хохочет. И она подумала, он наверняка думает, что Шива вожделение ко мне испытывает. Ах, негодяй! И она сказала, я тебя проклинаю, ты в следующей жизни родишься демоном. И Шива сказал, ты что сделала? Ты знаешь, что это такое? Это читракету. Великий царь, чистый преданный. Она сказала, ну и что? А вон там улыбается. Ах, ты глупая женщина. И Шива сказал, ну, чтобы он уже не мог снять это благословение, он сказал, тогда я тебя благословляю, что тебя убьет Индра, и ты отправишься на обратном поле. Ты будешь демоном, но тебя убьет Индра, и ты обратно отправишься к Богу. То есть на Вайкунтху, не куда-то Брахмаджойте. И когда в следующей религии они встретились с Индрой, они там, помните, да, начали биться. И Вритрасура был настолько силен, что он мог таких тысячу Индр одним кнопком забить. И он, так сказать, видел, что Индра ничего не может выпустить. И тогда он стал его вдохновлять. Вритрасура он сам стал вдохновляться. Но ты, благословленный Господом Вишну, подними свою балаву и ударь по моей голове. Давай, что ты, почему опустил руки? А уже Индра тот. Я не могу. Он говорит, как же ты не можешь? Я демон перед тобой. Возьми, тебя же Вишну на твоей стороне. Он, да, да. Опять махнет. И опять ничего, никакого эффекта. И вот он его так все вдохновлял. И потом, кстати, вдохновил его все-таки, и он его ударил и убил. То есть он сам подставился. И когда он убил, просто он хотел обратно, то есть он хотел вернуться к Богу и выполнить это предназначение. То есть, поэтому есть разные демоны. Есть демоны, которые вступают в лилу, они чистые преданные, такова лила. То есть, есть демоны, которые уходят в брахмаджойте. Есть демоны, которые уходят в ад. На распространение книг. И вот они, Шриниваса Прабху, он был вот в этом государстве мусульманского царя, который стал преданным. Знаете. И вот он тоже один раз сидел и так задумался о Кришне. Упал, и все. И они так думают, что он упал? Они, Махарад, Махарад, Прабу. Все, дыхание прекратилось. Они, сердце пуст, ничего нет. Холодеть стал, посинел. Они сутки возле него сидели, все, умер. Они, он нас покинул, так нам ничего не дорассказал. А он там Шримад Бхагават им рассказывал, там, Читание Чаритамриты. И они все стали сокрушаться, как же так, и он все. На второй день он вообще как-то коченел, ну, мертвый труп. И они давай спорить, хоронить, не хоронить, хоронить, не хоронить. И этот царь говорил, нет, нет, он как, да не может быть, как он умер, нет, он что-то свои шутки опять имел. Нет, нет, третий шутки, он попахивает стал. Да все, умер, надо хоронить. Он говорит, нет, нет, давайте позовите его у самого ближайшего ученика. Сейчас мы узнаем. И пришел ученик, он сказал, что он умер? Он посмотрел. Заулыбался, он говорит, нет. Как же он уже это? Нет. И он лег рядом с ним. И тоже погрузился в медитацию. Когда он погрузился в размышления о Кришне, он раз вынырнул из озера. И смотрит, как он в озере, в пунде какой-то, во Вриндаване, вынырнул. и смотрит там на берегу Кришна, Радхарани, все гопи, они хохочут, смеются. И Мани Манджари, Рупа Манджари бегает, Рупа Госвами тоже, Рупа Манджари, она бегает там, и кричит: «Мани, Мани, Мани, ты где?» Раз выныривает Мани Манджари, а Мани Манджари — это ее Шриниваса. Она прыгает: «Ну что, нашла?» Она говорит: «Да нет, не нашла, но она, давай скорее, скорее». А другие гопи там Кришну с Радхарани одевают уже там. Что, в чем дело? И он подплывает, он тоже гопи, он подплывает: «Мани, что случилось?» Он говорит: «Да раз, вот купалась, баловались здесь, вернее, вот кольцо с носа, так и купалась здесь, сюда. И вот ныряем. Там тебя ждут, где меня ждут, ничего не знаю». То есть он туда ныряет, ныряет, ищет кольцо. И потом: «Ну ты иди, я сам, я постараюсь сама». И вот он начинает нырять, нырять, и смотрит под листочком колечко, и вытаскивает, и быстрее поплыла, отдала. Все, все рады, так раз кольцо Радхарани, все одели, все, все, все, все. Он говорит: «Ну давай, ныряем». И так они опять раз в озеро, раз глаза открывают, и они уже здесь. И они так на друг друга посмотрели, и вокруг них народу, все же думают, мертвые, так все бы умерли. Вот тебе на, еще второй умер. И они глаза открывают, и так на друг друга посмотрели, и как, давай хохотать. И они до слез: «Давай хохотать, кататься по полу и хохотать». Отписывают. Таков путь духовной беседы. Здравствуйте. Я вот расскажу вам историю, что такое быть слугой. Слугой. Был один человек. И он, у него была такая плохая, безобразная карма. И он понимал, что он очень хорошо осознавал свое положение. У него был такой очень важный качество. Он осознал, что он никто вообще. Человек, даже хуже червя. Он осознал. Но он подумал: «Да по крайней мере я могу служить другим». И когда он начал служить другим, он все время думал: «Так это все не смешно». И раз он сел и стал размышлять: «Жизнь коротка, у меня плохая карма. Что же, чтобы жизнь была цена? Я ничего не умею, я умею только служить. И я хочу служить, и хочу все силы отдать на служение. Но уж надо найти такого господина, который является абсолютным господином. Чтобы он был на самом деле тем, кому надо служить». Я подумал: «Я хочу абсолютного господина. Я хочу абсолютного господина». И он стал так думать: «Хочу абсолютного господина, чтобы ему полностью служить. Не хочу сам быть господином, хочу полностью быть слугой настоящего». И он подумал: «Абсолютного господина». И он стал говорить: «Абсолютный господин, абсолютный господин». И вдруг он увидел, как повозка с губернатором, палантин с губернатором. И когда губернатор вышел, он был такой мощный кшатри, такой весь золотые, оружие, там все доспехи, такой весь вылез. И все сразу бум перед ним упали, и там ему подносить. Вот. Вот он. Наверняка он и есть абсолютный господин. Абсолютно. Буду служить абсолютному господину. И он стал любить абсолютную личность. Абсолютную, абсолютного господина. И он подбежал и говорит: «Господин, я хочу быть твоим слугой. Ты всегда будешь мной доволен, потому что я в тебе вижу абсолютного господина». Он посмотрел на него и сказал: «Хорошо, посмотрим. У меня и так есть очень много слуг, но они никчемные. Посмотрим, что ты из себя представляешь. Но смотри, если ты что-то сделаешь не так, уходи сразу. Не гневай меня». И этот человек так стал служить своему господину, что он через некоторое время тот стал думать: «Ты смотри, как он служит». Он так погрузился, сконцентрировался на его желаниях своего господина, этот слуга, что он через несколько месяцев уже даже знал, что он хочет, без слов. Сначала он определенно по жестам начал узнавать, что он хочет. То есть он говорит: «Как ты узнал?» Потому что все его сознание погрузилось в желание этого господина. Я подумал, смотри, какой совершенно у меня слуга. Я встал. Замечательно. Все. И оказалось так, что все остальные вообще бесполезны. И чем тот сильнее служил ему совершеннее, тем он больше видел, как бесполезны другие. Я все время стал его в пример ставить. Посмотрите, как он служит. Вот так надо. Я говорю, как вы стараетесь? И небо и полностью сконцентрировано на его желание. И каждый из них хотел господином быть. Завидовал. Тот же не завидовал. Он понимал, кто он. Что он только может быть слугой. Да. И так он служил, видя в нем абсолютного господина. И он был так доволен им губернатором. Он так привязался к нему. Он стал уже с ним даже сокровенные вещи. Что увидел, что этот человек просто как часть его стал. И вот в один прекрасный день в эту губернию приехал, приехал царь. И тот человек был так необразован. И все вдруг загадошились, что происходит, господин? Царь едет, а кто это? О, это мой господин. Как твой господин? У тебя есть еще господин? Он сказал, да, ты что, не знал? Да ты ж никогда мне не говорил. Я думал, ты абсолютный господин. Он говорит, подожди, не до тебя. Все бедные стали гоношиться, он стал служить, все, все. Тут приезжает царь, выходит такая красивая личность, могущественная. Тысяча слуг, все бум упали. Он говорит, губернатор, приди, бум, там, ванчика, подрубишься. Упал. И царь смотрит, царь благородная личность, такой настоящий кшатрий, то есть раджа Ишина смотрит. Так, так, почему здесь так, почему так? Тогда слуга так потихоньку поел. Это да. Вот он, абсолютный господин. Я подошел к своему. Прошу тебя, отдай мне. Я хочу ему служить. И поскольку тот губернатор, он тоже кшатрий, он был благородный личность, он подумал, самое лучшее я должен отдавать тоже своему господину. Потому что он тоже был дас. Он сказал, да, давай. Ты такой крутой.